Глава 16. Мисс Данстейбл. И вот, наконец, в замок прибыла долгожданная мисс Данстейбл. Услышав о приезде богатой наследницы, Фрэнк ощутил легкое волнение. Он вовсе не собирался на ней жениться. Напротив, недельная разлука с Мэри Торн настолько обострила чувства, что намерение жениться только на ней и больше ни на ком стало еще тверже. Фрэнк помнил, что сделал Мэри формальное предложение руки и сердца, а значит, не имеет права идти на попятный. Но в исполнении приказа тетушки готовился пройти через определенную процедуру ухаживания, поэтому перед встречей с обладательницей 200 000 фунтов немного нервничал. На следующий день после разговора с достопочтенным Джорджем Фрэнк отправился вместе с кузеном в Барчестер, чтобы нанести предвыборный визит местным красавицам. А когда вернулся, тетушка с нескрываемой радостью сообщила о прибытии мисс Данстейбл. «Она приехала, и чудо как хороша! Изящно и элегантно украсит своим присутствием любое общество. Представлю тебя перед обедом, чтобы смог проводить гостью в столовую. Полагаю, делать предложение сегодня еще рано?» — съязвил Фрэнк. «Не говори глупостей!» — рассердилась графиня. «Помогаю тебе всем, чем могу. Стараюсь обеспечить независимость, а в ответ слышу вздор». Фрэнк пробормотал что-то вроде извинения и поднялся к себе, чтобы должным образом подготовиться к встрече. Мисс Данстейбл приехала на поезде, однако при этом не отказалась от собственного экипажа, собственных лошадей, собственных кучера и лакея, а также, разумеется, от собственной горничной. Кроме того, привезла полдюжины чемоданов с нарядами. Некоторые выглядели почти такими же дорогими, как тот чудесный сундук, который недавно был украден с крыши кэба. Однако все эти вещи мисс Данстейбл привезла вовсе не потому, что они были ей жизненно необходимы, а потому, что так распорядилась хозяйка. Фрэнк одевался куда тщательнее, чем обычно. Стараясь добиться наилучшего результата, испортил пару безукоризненно белых шейных платков, а потом долго и старательно расчесывал непослушные волосы. Молодой человек не вполне соответствовал образу Дэнди в обычном понимании слова, но чувствовал, что должен оправдать возложенные на него надежды и предстать элегантным джентльменом. Разумеется, он не собирался жениться на мисс Данстейбл, но поскольку был вынужден флиртовать, предпочитал чувствовать себя как можно увереннее. Едва войдя в гостиную, Фрэнк Грэшем сразу понял, что леди уже здесь. Долгожданная гостья сидела между графиней и миссис Прауди, так что воплощенное в ее образе богатство получало поклонение как от мирской, так и от духовной части общества. Молодой человек постарался не выказывать заинтересованности и задержался в дальней части комнаты побеседовать с кузенами, но не смог отвести взгляда от, возможно, будущей миссис Фрэнк Грэшем, да и мисс Данстейбл тоже не осталась равнодушной к молодому красавцу. Леди де Курси сообщила, что наследница огромного состояния необыкновенно хороша и особенно подчеркнула изящество и элегантность означенной персоны. Но Фрэнк моментально почувствовал, что не готов полностью поддержать тетушку в восторженном мнении. Возможно, мисс Данстейбл действительно привлекательная особа. Но в данном случае тип ее красоты не вызвал горячего восхищения заинтересованного наблюдателя. Леди было около 30, но не слишком опытный в данном вопросе и привыкший к обществу юных девушек Фрэнк сразу мысленно состарил ее лет на 10. Внешность мисс Данстейбл показалась ему чрезвычайно яркой. Очень нарумяненные щеки, большой рот, крупные белые зубы, широкий нос и блестящие маленькие черные глазки. Волосы, черные и блестящие, но очень жесткие и грубые, обрамляли лицо мелкими кудряшками. Когда леди начала вращаться в высшем свете, кто-то из наставников в области моды заметил, что сейчас кудряшки не актуальны, на что она сказала: «Если их накручивают не на банкноты», продемонстрировав тем самым наличие несгибаемой воли. «Фрэнк», поймав взгляд племянника, позвала графиня самым естественным и непреднамеренным тоном. «Иди сюда. Хочу представить тебя мисс Данстейбл». Знакомство состоялось. после чего леди де Курси обратилась к супруге епископа. «Миссис Прауди, прошу меня извинить, как хозяйка должна сказать несколько слов миссис Барлоу, а не то бедная леди почувствует себя брошенной». С этими словами она удалилась, предоставив мастеру Фрэнку пространство для инициативы. Ничуть не растерявшись, молодой человек тут же занял место тетушки и выразил надежду, что мисс Данстейбл не чрезмерно утомлена дорогой. «Утомлена», — ответила та довольно громким, но добродушным и не лишенным приятности голосом. «Никогда не устаю в путешествиях. В мае мы без сна проехали всю дорогу от Рима до Парижа, то есть без сна в постели. А когда преодолевали перевал Симплон, сани трижды перевернулись. Было так весело, и даже тогда я не устала». «Всю дорогу от Рима до Парижа?» Желая польстить наследнице, изумленно повторила миссис Прауди. «Но что же заставило вас так спешить?» «Кое-какие денежные дела», — ответил мисс Данстейбл, еще больше повысив голос. «Необходимо было срочно уладить все вопросы с мазью. Как раз тогда я продавала бизнес». Миссис Прауди, понимающе кивнула и поспешила сменить тему. «Полагаю, в Риме пуще прежнего процветает идолопоклонство. Боюсь, они там совсем не соблюдают воскресный покой». «О, ничуть», — радостно подхватила мисс Данстейбл. «Воскресенье ничем не отличается от рабочих дней». «Какой ужас», — прошептала миссис Прауди. «И все же Рим — восхитительный город. Признаюсь, что очень его люблю. А что касается папы римского, то его можно было бы назвать самым славным в мире, не будь он таким толстым. Вы бывали в Риме, миссис Прауди?» Миссис Прауди вздохнула, покачала головой и выразила уверенность, что от подобных поездок не следует ожидать ничего, кроме вреда. «Ах, да, конечно, свирепствует малярия, но только если явитесь туда в опасное время, а сейчас таких глупцов нет». «Я думала о душе, мисс Данстейбл», уточнила супруга епископа своим особым назидательным тоном. «Место, где не соблюдает воскресного покоя, а вы бывали в Риме, мистер Грэшем?» Гостья внезапно повернулась к Фрэнку, проигнорировав замечание мисс Прауди, и та была вынуждена закончить проповедь, обратившись к стоявшему рядом достопочтенному Джорджу. Тот придерживался убеждения, что епископов вместе с супругами и приближенными, равно как и все остальное, что имеет отношение к религии, следует обходить стороной, причем как можно дальше. Но если маневр невозможен, то надо принимать самый мрачный вид. Вот и сейчас он с кислым вытянутым лицом заметил. «Это чертовски стыдно. Лично я всегда любил по воскресеньям видеть спокойных людей. Священникам достался только один день из семи, и, по моему мнению, они имеют полное право использовать этот день в собственных интересах». Трудно сказать, удовлетворил ли ответ миссис Прауди, но ей пришлось промолчать до самого обеда. «Нет», — ответил Фрэнк, — «никогда не был в Риме, только в Париже, и то всего один раз». Ощущая вполне естественное беспокойство относительно нынешнего состояния мирских забот мисс Данстейбл, мистер Грэшем воспользовался представившейся возможностью и вернулся к той части беседы, которую миссис Прауди тактично обошла. «Удалось продать?» «Продать? Что продать?» «Вы упомянули бизнес. Сказали, что спешили и даже не ложились спать, потому что продавали бизнес». «О, мась! Нет, продать не удалось. В конце концов, сделка так и не состоялась. В результате я вполне могла задержаться и еще поваляться в снегу. Правда, очень жаль». «Значит, — подумал Фрэнк, — женившись на ней, я стал бы владельцем ливанской мази? Как странно». Он подал руку и проводил собеседницу в столовую. Этот обед в замке Курси определенно выдался менее скучным, чем все предыдущие. Фрэнк не воображал, что когда-нибудь влюбится в мисс Данстейбл, но богатая наследница определенно оказалась очень приятной особой. Занимательно рассказала о путешествии и многочисленных приключениях, о том, как, заботясь о здоровье, взяла с собой доктора, за которым пришлось постоянно ухаживать, о том, как надоело следить за ленивыми слугами и прислуживать им самим, о том, как ловко обманывала приходивших на нее поглазеть мошенников, и, наконец, поведала о преданном поклоннике, который следовал за ней из страны в страну и явился в Лондон вечером накануне ее отъезда. «Поклонник?» — переспросил Фрэнк, изумленный неожиданной откровенностью. «Да, мистер Грэшем, поклонник. Разве у меня не может быть поклонника?» «О, что вы! Разумеется, может! Осмелюсь предположить, что у вас их множество». «Не так уж и много. Всего-то трое-четверо. То есть трое-четверо тех, к кому я благосклонна. А остальных считать просто нет смысла». «Потому что их слишком много. Итак, мисс Данстейбл, троим-четверым вы симпатизируете». Фрэнк грустно вздохнул, словно хотел показать, что для душевного спокойствия многовато. «Конечно, время от времени я меняю состав свиты», — собеседница добродушно улыбнулась. «Все время держать при себе одних и тех же было бы ужасно скучно». «Вы правы, действительно скучно», — согласился Фрэнк, не зная, как реагировать на столь экстравагантное признание. «Как по-вашему, если попросить у графини разрешение привести сюда парочку воздыхателей, она позволит?» «Вполне уверен, что нет», — не задумываясь, ответил Фрэнк. «Ни за что не одобрит. Да и я тоже». «Вы? А вам-то какое до этого дело?» «Очень большое. Настолько большое, что решительно запрещаю. Но, мисс Данстейбл...» «Да, мистер Грэшем. С вашего позволения постараемся восполнить отсутствие этих нежелательных персон. Что касается меня, что же касается вас?» В это время графиня окинула стол выразительным взглядом, подчиняясь которому мисс Данстейбл поднялась в тот самый момент, когда Фрэнк приготовился к атаке, и вместе с остальными дамами направилась в гостиную. Проходя мимо племянника, леди де Курси коснулась веером его руки. Настолько легко, что никто не заметил жеста, но Фрэнк отлично понял смысл многозначительного прикосновения и по достоинству оценил дипломатично выраженное одобрение. Он даже покраснел от собственного лицемерия, так как теперь яснее ясного понял, что никогда не женится на мисс Данстейбл, и более того, мисс Данстейбл никогда не выйдет за него замуж. Лорд де Курси был дома, однако его присутствие не добавило крюшону из красного вина ни веселья, ни даже оживления. Впрочем, молодые джентльмены горячо обсуждали предстоящие выборы, а разделявший компанию мистер Нартвинд делился самыми радужными надеждами. «Могу заверить, что внес свой вклад в успех», — похвастался Фрэнк. «Заполучил голос хориста». «Что? Убедили Бегли?» — удивился Нартвинд. «Надо же! Хитрец постоянно от меня прятался, так что не смог с ним встретиться». «Я тоже его не застал», — признался Фрэнк. «Но голосом все равно заручился». «Каким же образом? Написали письмо?» «Нет, не письмо», — взглянув на епископа и графа, тихо ответил Фрэнк. Добился от его жены обещания повлиять на выбор мужа. «По-моему, он из отряда подкаблучников». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся добрый епископ. Оказалось, что, несмотря на попытку Фрэнка говорить в полголоса, святой отец все слышал. «Значит, вот как вы работаете с электоратом в нашем соборном городе!» Мысль, что один из церковных хористов — подкаблучник, показалась епископу крайне забавной. «О, я добился конкретного обещания», — гордо заявил Фрэнк и опрометчиво добавил. «Вот только для этого пришлось заказать шляпы для всей семьи». «Тише!» — воскликнул мистер Нартвинд до глубины души, потрясенный столь бесстыдным поведением одного из друзей клиента. «Уверен, что ваш заказ ничего не значил и не имел ни малейшего отношения к голосу мистера Бегли». «А разве это неправильно?» — искренне удивился Фрэнк. «Честное слово, не сомневался, что поступаю абсолютно законно». «В вопросах выборов нельзя никому ни о чем рассказывать, правда?» Обращаясь к мистеру Нартвинду, заметил достопочтенный Джордж. «Желательно распространять как можно меньше информации, мистер де Курси, как можно меньше. В наши дни трудно понять, что правильно, а что неправильно. Например, в городе живет некто Реди Палм, трактирщик, владелец пивной «Бурый медведь». Конечно, я туда зашел. Ему предстоит голосовать, а если кто-то в Барчестере и собирается подать голос за друга герцога, то именно он. Так вот, разговаривая с ним, я умирал от жажды и мечтал о кружке пива, но так и не осмелился заказать». «Почему же?» — удивленно воскликнул Фрэнк, в чье сознание только-только начала проникать великая доктрина чистоты выборов в том виде, в каком ее понимают в провинциальных английских городах. «Дело в том, что Клозерстил нанял шпиона, чтобы тот повсюду за мной следил. И теперь я не могу пройти по улице без того, чтобы каждый шаг не был отмечен и учтен. Сам люблю острую борьбу, но до такой остроты никогда не дохожу. И все же я заручился голосом Бегли», — повторил Фрэнк, гордый своими успехами в агитации и привлечении избирателей. «Можете не сомневаться, мистер Нартвинд, ни один из наемников Клозерстила в этот момент за мной не следил». «А кто оплатит шляпы, Фрэнк?» — поинтересовался достопочтенный Джордж. «О, если Моффат откажется, то заплачу сам. Да и вообще собираюсь открыть там счет. У них есть хорошие перчатки и кое-что еще». «Несомненно, перчатки необыкновенно хороши», — подтвердил кузен. «Полагаю, ваша светлость уедет в Лондон вскоре после начала заседаний парламента», — обратился епископ к графу. «Да, уверен, что должен находиться там, куда призывает долг. Никогда не удается надолго остаться дома. Крайне досадно, но уже поздно об этом сожалеть. Люди из высших сфер, милорд, никогда не могли и не смогут позволить себе вести частную жизнь. Их факел пылает ради других», — возвышенно заключил епископ, думая о себе в той же мере, что о благородном собеседнике. «Покой и отдых — удел тех, кто довольствуется жизнью в тени и забвении». «Возможно», — согласился граф с видом добродетельного смирения, осушая бокал кларета. «Вполне возможно». И все же собственное мученичество лорда де Курси трудно было назвать тяжким, ибо отдых и домашний покой никогда особенно его не привлекали. Вскоре джентльмены закончили разговор и присоединились к дамам. Прошло немало времени, прежде чем Фрэнку представилась возможность продолжить назначенную миссию в отношении мисс Данстейбл. Леди вступила в оживленную беседу с епископом и другими гостями, и почти до самого конца вечера единственный успех мистера Грэшема заключался в том, что он забрал у гостьи пустую чашку и при этом почти сумел коснуться мизинца. Но вот, наконец, Фрэнк ощутил уместность приватного разговора и позволил себе тихо и доверительно обратиться к даме. «Уладили дело с тетушкой?» «Какое дело?» — уточнила мисс Данстейбл, причем ее голос не прозвучал ни тихо, ни доверительно. «Относительно тех 3-4 джентльменов, которых желаете сюда пригласить». «А, вы имеете в виду моих преданных рыцарей?» «По правде говоря, не осмелилась, ведь вы практически лишили меня надежды на успех. К тому же недвусмысленно высказались насчет необязательности их присутствия». «Да, верно. Я действительно считаю, что в присутствии посторонних лиц нет необходимости. Если вдруг потребуется защитник, например, во время грядущих выборов, тогда или в любое другое время, здесь найдутся джентльмены, которые вступят в бой за вас». «Множество. Но мне вовсе не нужно множество. В давние времена один настоящий рыцарь ценился выше целого десятка обычных воинов». «Но ведь вы говорили о 3-4 претендентах». «Да, но видите ли, мистер Грэшем, до сих пор еще не удалось найти того самого единственного рыцаря. По крайней мере, такого, чтобы избранник вполне соответствовал моим представлениям об истинной доблести». Что же еще оставалось сделать Фрэнку, кроме как заверить в своей готовности сложить оружие и жизнь к ногам прекрасной дамы? Когда в первый же вечер он спросил тетушку, не пора ли сделать гостье предложение, та рассердилась, решив, что племянник насмехается. И вот вдруг оказалось, что альтернативы практически не существует. Несмотря на твердое намерение отречься от наследницы, выбора у молодого человека не осталось. Даже Мэри Торн не смогла бы обидеться на слова Фрэнка, что его доблестью единовластно распоряжается мисс Данстейбл. Правда, если бы в этот момент Мэри наблюдала за Фрэнком, то, возможно, подумала бы, что можно было произнести столь важные слова без пылкого обожания во взоре. «Что же, мистер Грэшем, очень, очень любезно с вашей стороны», — ответила мисс Данстейбл. «Честное слово, если вдруг понадобится преданный рыцарь, то это будете непременно вы. Боюсь только, что ваше мужество настолько возвышено, что броситесь в бой за любую красавицу, попавшую в затруднительное положение. Или даже не попавшую. Вы не сможете ограничиться защитой одной единственной прекрасной дамы. Да, возможно, но если бы дама мне нравилась, то я хранил бы ей преданность, — заверил Фрэнк. Не сомневайтесь, надежнее рыцаря не найдете. Испытайте мою верность, мисс Данстейбл. Когда молодые леди устраивают подобные испытания, мистер Грэшем, то порой, если результат оказывается отрицательным, уже не успевают вернуться обратно. Согласен, риск всегда существует. Похоже на охоту. Без опасности совсем скучно. Однажды промахнувшись на охоте, можно восстановить честь в следующий раз. А вот если бедная девушка поверит признавшемуся в любви мужчине, то второго шанса уже не получит. Что касается меня, то даже слушать не стану того, кого не знаю по крайней мере 7 лет. 7 лет? — изумленно повторил Фрэнк, не в силах отделаться от мысли, что через 7 лет мисс Данстейбл станет почти старухой. Но чтобы узнать человека, достаточно и 7 дней. А может быть, 7 часов? А, мистер Грэшем? Что же, если все это время провести вместе, то хватит и 7 часов. Получается, что нет ничего лучше любви с первого взгляда? Фрэнк не сомневался, что мисс Данстейбл издевается над ним, и не мог устоять против искушения отомстить. «Совершенно в этом уверен», — глядя ей в глаза, заявил молодой человек, хотя сам еще не испытывал столь дивного чувства. «Честное слово, мистер Грэшем, вы мне чрезвычайно нравитесь», — рассмеялась мисс Данстейбл. «Вот уж не ожидала встретить в замке такого интересного молодого человека. Обязательно приезжайте в Лондон, и я познакомлю вас со своими преданными поклонниками». Милостивым приглашением леди завершила разговор и ушла, чтобы присоединиться к обществу более авторитетных собеседников. Несмотря на услышанную похвалу, Фрэнк почувствовал себя униженным. С ним разговаривали как с мальчишкой. Конечно, он тоже не остался в долгу, пусть и мысленно, когда принял ее за женщину средних лет, и все-таки испытал страшное недовольство собой. Можно было, конечно, изобразить влюбленность, добиться взаимности, а потом охладеть, чтобы, несмотря на все свои деньги, она осталась ни с чем. С этой мыслью он удалился в дальнюю часть гостиной с намерением думать теперь только о Мэри Торн. Взгляд его случайно упал на мелкие жесткие кудряшки мисс Данстейбл, и Фрэнк едва не содрогнулся. Затем дамы удалились. Тетушка, выходившая последней, с добродушной улыбкой положила ладонь ему на рукав и увлекла в примыкавшую к гостиной небольшую приемную, сейчас пустовавшую. «А вы, мастер Фрэнк, времени понапрасну не теряете. Успели произвести на наследницу впечатление». «Ну, я не особенно в этом разбираюсь», — скромно возразил Грэшем. «А я думаю, отлично разбираешься. Но, Фрэнк, дорогой мой мальчик, в подобных делах не стоит спешить. Можно свободнее распоряжаться временем. Так будет надежнее, и, возможно, сам знаешь, что в целом...» Возможно, Фрэнк и знал, но было абсолютно ясно, что леди де Курси ничего не знала, во всяком случае не могла выразиться точно и ясно. А если бы смогла, то, скорее всего, он услышал бы примерно следующее наставление. «Разумеется, я хочу, чтобы ты ухаживал за мисс Данстейбл, сделал ей предложение, но не следует так открыто у всех на виду демонстрировать определенность намерений». К счастью, графиня вовсе не хотела охладить пыл послушного племянника, а потому оставила мысли при себе. «И что же дальше?» — поторопил ее Фрэнк, глядя в лицо. «Не спеши, мой дорогой мальчик. Вот и все. Продвигайся медленно, но уверенно». Похлопав подопечного по руке, графиня удалилась на покой. «Старая дура!» — сердито пробормотал Фрэнк, возвращаясь в гостиную к мужчинам. Он не ошибался. Тетушка действительно была старой дурой, если не понимала, что брак между племянником и мисс Данстейбл совершенно невозможен. «Итак, Фрэнк», — заключил достопочтенный Джон, — «похоже, ты положил глаз на наследницу». «Этот парень не оставляет нам шансов», — подхватил достопочтенный Джордж. Если продолжит в том же духе, то не пройдет и месяца, как независимая леди станет миссис Грэшем. Но послушай, Фрэнк, что она скажет о твоем способе привлекать голоса в Барчестере? «Мистер Грэшем, несомненно, приносит огромную пользу в работе с электоратом», примирительно вступил в разговор мистер Нартвинд. «Вот только действует слегка прямолинейно». «Как бы там ни было, а я завербовал для вас этого хориста», обиженно возразил Фрэнк. «Без моего содействия вы ни за что бы его не получили». «Лично я думаю не столько о голосе хориста, сколько о голосе мисс Данстейбл», пояснил достопочтенный Джордж. «Вот интерес, действительно достойный внимания». «Но послушайте», — удивленно проговорил мистер Моффат, «разве у мисс Данстейбл есть недвижимость в Барчестере?» Бедняга. Сердце его до такой степени сосредоточилось на выборах, что для мыслей о любви не осталось свободного уголка.